27.29.07.72. До обеда стрельбище, после обеда пошел проведать больного. Сам лежал в нашей больнице. Кормит обильно, но довольно однообразно. Что вы хотите при такой отдаленности? И скучно. Значит, надо переслать что-нибудь для развлечения. Какой старый ЗК не любит чая, подумал я. Даже заваривать его — и то развлечение. Вы слова записывайте, вдруг, не дай бог, придется вспомнить. Не везде примут, но весь набор будет полезен. В продмаге взял плитку чая. Именно прессованную плитку. Такого чая я не видел ни до, ни после Камчатки. По смутным слухам, именно плиточный чай хорош для чефири. Итак, чай прессованный номер 3. Одна полукилограммовая плитка. И не спрашивайте про номер 3. Я многие годы пытался понять, есть ли номера 1, 2, 4 и что вообще значит эта цифра. Сахар колотый, 0,5 кило. Не пеленый, а тем более, упаси господи, не быстро растворимый. Именно колотый предпочитают настоящие варнаки. Сало, шпик, 1 килограмм. Я сказал, мне не на жаревку, а кушать. Отрезали кусок потолще. Колбасы нет, но банка колбасного фарша лишней не будет. Кило белых пряников полярных, кило темных медовых, кило сосательных леденцов взлетных, килограмм карамели весовой, ну той, что без фантиков. Головку чеснока взял из дома, соль и перец в маленьких солонках тоже. Чисто для витаминов болгарский айвовый компот и сок персиковый. Десяток коробков спичек, упаковку папирос «Беломор» по 22 копейки. Можно было бы обойтись и волной за 16 копеек, но я не экономлю на знакомых. В универмаге приобрел нож охотничий, у которого из охотничьего было только два эжектора 12 и 16 калибра, зато крепкое лезвие, открывашка и вилка. Брусок. Пусть сам нож заточит, делать ему там нечего. Спиртовка бытовая с коробкой сухого спирта. Кружка туриста с крышкой в комплекте, объемом в 0,5 литра. Чай заваривать. Надо бы и себе купить. Удобная вещь. Еще обычная жестяная кружка для питья. Ситечка для чая. Баловство, но сидельцы любят через него наливать, а стоит копейки. Мыло хозяйственное и детское в мыльнице. Два вафельных полотенца и десяток носовых платков. Блокнот и набор в 4 цвета простых шариковых ручек. Думаю, на первый раз хватит. Дяде Вите стало лучше. Завтра можно будет свидеться. На сумку с передачи нянечка посмотрела с сомнением, но я дал клятву, что ничего алкогольного там нет. Она поверила и отнесла болящему. Еще посоветовала принести теплые носки и кофту, а то, когда проветривают палату, очень дует. Вечером опять поехал кататься по поселку. Встретил Ириску. Предлагаю ей. «Садись, прокачу». «Нет», — девочка смутилась, — «я в платье». «И что? Садись в коляску». Ирка потребовала. «Не смотри». И уселась за мной, тщательно оправив юбку. Уже на 30 километрах в час пассажирка стала чуть взвизгивать на легких неровностях дороги, крепко обнимать и прижиматься. На второй будке я остановил мотоцикл, и мы начали целоваться. «Ты, Соньке, пытался сиськи щупать?» — обвиняюще сказала подруга. «Она сама рассказывала». Я не стал оправдываться, только положил ладонь на ее грудь и, не переставая целовать губы, расстегнул несколько пуговичек, открывая путь для руки. «Немедля прекрати!» — велела она почти сразу. «Я не такая, как Сонька». И еще чуть погодя вырвалась. «Поедем обратно, а то мама убьет меня». У ее дома мы расстались, даже не поцеловавшись. Ночью в камералке случилось ЧП. Взломали склад и вынесли ящик аммонала. Ящик взрывчатки весит 40 килограммов. Два умных пацана вытащили его со склада и волоком, именно волоком, еле-еле доперли до сарая одного из них. Рыбу решили глушить. Где и как, пока не придумали. Оба приехали только этим летом. Снежной вьюги, проливного ливня, бурана или чего другого, уничтожающего следы волочения, не случилось. Поэтому к юным гениям взлома пришли уже рано утром и высказали им то, что хотели высказать. Милицию вмешивать не стали по малолетству преступников, но отцы своим сыновьям всыпали по первое, второе и все последующие числа. А вот к геологам пришла проверка. Хорошо отчим в поле, крайним сделали его заместителя. В самый разгар работы весь день никого не пускали в здание. Не на склад, именно в основное здание. Смотрели ведение учета драгметаллов и перевешивали присланные поисковыми партиями золотые образцы. Целых 18 граммов с десятыми. Ну, сколько осталось из еще не отосланных в Питер образцов. Вечером уехали, предупредив о неполном служебном соответствии заместителя отчима. Накопать ничего не накопали. Вообще-то на столе у мамы стоял неучтенный самородок, весом около 2, может 3 граммов, но он засел в породе, и пробы на нем не стояло. Поэтому его и не обнаружили. Камнем бумаги от сквозняка проверяющие прижимали. Ну, не геологи они. Вот если бы им кто-то подсказал, может, и на статью бы намотали. Но не нашлось добрых людей. А без пробы, пойми, что тут такое. Еще тебе слов насыпят на вроде матерных. Колчедан, пирит, хренит. Таких камней здесь тонна. Чего зазря глазеть? В общем, на сей раз статья маму миновала. От греха подальше она домой принесла тот камень. Красивый. Из грозди белых кристаллов золотая крупинка выглядывает. Поставила его на полку, к друзьям аметистов. Если что, не проверяли. Красивый камешек и только. Так придраться сложно. Если не расчистил, не докажешь. За обедом в столовке получил набор обычных сплетен и слухов. Далее купил теплые вещи больному. Носки шерстяные, такие, знаете, мохнатые, с начесом. А чтобы они не кололись, 3 пары нитяных гольфов. Заодно по паре трусов и маек, а то вдруг переодеться ему не во что. В кофтах ничего не понимаю, взял тонкий шерстяной свитер, главный грудь закрыта. В продажу выбросили малиновый сироп. Не варенье, но тоже полезно. Пару бутылок прикупил, еще компот персиковый и сок томатный. В больнице закутали в халат и отправили в палату. Место дяди Вити у окна. Кто бы сомневался. На кровати напротив тоже бывший сиделец, на остальных обычные люди. Болящий, не отказываясь, взял передачу, поблагодарил и стал распаковывать. Второй подставил табуретку и завистливо похвалил. «Ты, пацан, всю хату греешь. Бацилла, глюкоза, Чайковский. Ничего не переводится». «Сейчас чифернем», — не то предложил, не то сообщил дядя Витя. На тумбочке стоит спиртовка, прикрытая чистым вафельным полотенцем. Ее разжигают виртуозно расщепленные на 2 половинки спичкой. Спички есть, но сказывается привычка экономить. В кружку наливают воды из графина, и пока она закипает, ведем неспешный разговор о делах поселковых. Подопечный сразу надел носки и свитер, хотя окно закрыто. Тут понимаю, человек просто гордится передачей и показывает принесенное. Вода закипела, был засыпан перетертый по-хитрому чай. Опять ждем, пока он упадет. Затем следуют какие-то сложные манипуляции, снова высматриваем, чтобы напиток подорвался. Наконец, чефирь признан готовым. Через ситечко он переливается в кружку, на появившемся блюдечке лежат куски сахара, карамель и леденцы. Дядя Витя кидает конфету в рот и неспешно делает 2 глотка. Потом моя очередь. Тоже сую в рот карамельку. Глоток, второй, передаю дальше. Терпкий, горчайший вкус. Меня непроизвольно корежит. Еще один обитатель палаты тоже передергивается, приняв дозу. Очередной сразу идет в отказ. На втором круге отказываюсь и я, ссылаясь на сердце. Ритуал исполнил, разок поучаствовал, уважение выказал, а дальше не обязательно. Зато теперь могу сказать, настоящий чефирь пробовал. Перед третьим кругом знатоки нацедили новую порцию, распахнули настежь окно и взяли в зубы по папиросине Беломор. Двигаются солидно, неспешно, достойно. Нянечки не против чая. Вот доставляющих алкоголь они не любят и гоняют. Из больнички не иду, лечу. Энергия переполняет. Хочется бежать, кричать, что-то делать. И как меня торкнуло всего с пары глотков. Ириска соглашается пойти в кино. Целоваться с ней начали уже в журнале. Уже в начале фильма моя рука была убрана с ее груди. Затем еще и еще раз. Пока ладонь не изгнали с коленки, она стала гладить шелковистый чулок все выше и выше, потом нежную плоть между краем чулка и трусиками. Тут ножки были плотно сдвинуты, а ладонь раз и навсегда изгнана с завоеванной территории. Правда, целоваться мы не перестали. Чтобы не разочаровывать девочку, продолжил атаки. Но преодолеть сопротивление не смог. Хотя и риски, игра нравилась. Провожая домой, урвал еще пару сладких чмоков. В субботу вместе с Белкой взял с собой СКС. Тяжеловато, но не пешком же пойду. Охотник из обкома улетел, потому народ выпивал. Совсем немного, однако не как в прошлый раз, когда весь день сухими были. Добрались на катере до лагеря, пересекли в 2 моторки. Я засомневался, брать ли фотоаппарат, однако получил «не боись». На сей раз охотились на нерпу. Промысловик предложил и мне стрельнуть. Вообще, это была его забота. Наши охотники даже с 30 метров в голову не попадают, Но егерю было интересно новичка в деле посмотреть. Сделал два выстрела метров со 100, оба в голову. Народ проникся. Дальше зацепили тушу, дотянули до берега, и я опять помогал снимать шкуру. После победных фоток с охотниками у трофея, конечно. Закончили быстро, и чтобы день не терять, пошли на куликов. У меня белка с гильзами, набитыми десяткой, самой мелкой дробью. Охотились самотопом, то есть без собак. Тут пригодились болотные сапоги. Кулички уже начали собираться в стайки по десяточку. Ягодники, они самые сладкие. Их так зовут, потому что сидят на ягодах. Когда взлетают, то сначала набирают скорость. Тут их и бей. Не успел? Птицы подлые противозенитными зигзагами метров 10 или 20 идут, не попадешь. Потом полет выравнивается, но расстояние больше, но и кучность дроби меньше, хотя попасть можно. Мне без опыта, да, с однозарядкой было тяжеловато, но коллективом набили много. Нерпу не едят, мясо рыбы пахнет. Однако пожрать и без нее хватало. Люди из свиты еще приготовили по паре куличков на человека. Вкуснятина. Мне с собой для семьи десяток дали. Маме тоже понравились. За столом слушал, как умные люди думают царскую охоту устраивать. Нерпа была отвергнута напрочь. Незрелищно, холодно, и гость никуда не попадет. Росомаху найти можно, но зверь серьезнее медведя. Гуси еще вес не набрали, кулички мелкие. Однако и их предложим, может сгодятся. А так, кроме как на оленя, и вести некуда. Потом стали думать про подарок гостю. Меха в национальном стиле. Оленья шкура очень лезет, сразу на выброс. Горностай? Так его надо было раньше приготовить. Они зимние хороши, а сейчас где возьмешь? Я предложил подарить большой самородок или бутылку золотого шлиха. Можно для прикола этикетку приклеить. Корякской особой, например. Идея понравилась. Но где взять золото? Тут промысловик задумчиво молвил. Моют люди некоторые. Супротив закону идут, однако. Но моют, можно спросить. Ему было поручено решить вопрос. В такой компании Уголовный кодекс совсем не страшен.